Разговор по душам. Не каждый раз удается поговорить по душам с другом. То времени мало, то настроение неподходящее. Но уж если получится настоящая беседа, так много из нее можно вынести хорошего и полезного, что и сравнить не с чем. А о чем разговаривать, если по душам? Это бывает по-разному. Однажды Сарачун прилетел к зайцу, с которым они любили побеседовать с первых дней их дружбы. А потом к ним присоединился ежик. Сначала они погуляли вокруг опушки, побегали, а потом присели на ствол поваленной березы. И заяц сказал задумчиво: «Сарачун, ежик, я вот все думаю о нашей дружбе. Вы видели, чтобы медведи дружили с зайцами, лисы с ежами и сороками, и все вместе со всеми вместе? Это был важный вопрос». И Сарачун сказал: «Нам хорошо вместе. Так случается очень редко». «Раньше, совсем давно, — сказал ежик, — дружили все. Жизнь была другая. Всегда лето, много плодов, красота. Расскажи, заяц». Заяц сказал мечтательным голосом: «Один старый-старый заяц поведал историю моему дедушке, что когда-то, в давние времена, был один красивый маленький лес в окружении рек. Посредине его росло самое высокое дерево на всей земле. И там жили всевозможные звери, которых мы знаем и не знаем, а в кронах деревьев гнездились все птицы. Сильные не обижали слабых, мир и дружба царили в том счастливом лесу». «А где этот лес, старый заяц не сказал?» – спросил Сарачун. «Никто не знает, где теперь этот лес, потому что входы и выходы из него закрыли, а сам он стал невидимый». «Это зачем такое сделали с хорошим местом?» – удивился Сарачун. «А вот это пришлось сделать, потому что люди, которые тоже жили в этом маленьком лесу, съели какой-то плод с неправильного дерева. Кажется, змея им посоветовала, обманула их, и получилось что-то очень плохое, очень. Людей прогнали, и они с тех пор совсем не живут в лесу». «Они теперь вырубают леса, а звери ссорятся друг с другом, даже со своими родственниками, и сильно обижают слабых», – печально сказал Сарачун. Заяц кивнул. Настроение его испортилось. Такого он очень не любил. Ежик, который тоже огорчился до слез, сказал: «А мне жалко людей. Почему они решили послушаться змею?» «И мне тоже жалко. Всех жалко. Так было хорошо. И все испортилось», — грустно сказал заяц. Друзья сидели задумавшись. И задумчивость эта была глубокая, до самой души. Сарачун подождал, а потом прервал молчание и спросил зайца: «Ты о выборе думаешь?» «Ага», – кивнул заяц, – «ведь выбор есть всегда. Например, игр много, выбирай любую. Или вот лисенок выбирает, какие растения сажать в своем садике. Или медвежонок, что готовить на ужин. И ты, и я, мы постоянно выбираем». «А ты замечал, что иногда выбрать очень трудно?» – спросил Сарачун. «Конечно, замечал. Даже игру выбрать трудно. А уж если такой выбор, в котором можно ошибку допустить, тогда совсем трудно». И заяц вскочил от волнения. «Надо всегда учитывать обстоятельства. Тогда выбор сделать легче», — сказал Сарачун. «Если идет дождь, то играем дома. Если светит солнце, под открытым небом. Если у кого-то болит лапа, игры выбираем спокойные. Если все здоровы, подвижные». Ёжик, который давно ничего не говорил, сказал со вздохом: «Так стараешься выбирать правильные вещи, но ошибки все равно случаются. Потом исправлять приходится». «И вот еще бывает, что выбираешь что-то хорошее, а потом понимаешь, что оно не такое уж и хорошее», — сказал Сарачун. И заяц согласился с Сарачуном и с ёжиком. Оба они были правы, но выбор остался непростым делом. Наступил вечер. Ёжик и Сарачун отправились домой, а заяц продолжал думать о выборе. И вдруг ему пришла в голову мысль. Такая мысль, несомненно, могла появиться только благодаря душевной беседе с Сарачуном и ёжиком. «Я выбираю дружить с медвежонком, лисенком, волчком и ёжиком, Сарачуном и лягушками, потому что они просто так нравятся мне. Нам хорошо быть вместе. Конечно, надо многое понять и узнать о своих друзьях. Это важная часть дружбы. Но суть дружбы, она осталась такой, как в том счастливом лесу, вход в который закрыли из-за людей». Всю ночь Зайцу снились сны о счастливом лесе, который был очень похож на его родной лес, и звери все были знакомые, и птицы, и деревья.